Глава 95. 8 сентября. Воскресенье. Обыск закончили в конце прошлой недели, полицейскую ленту сняли, и Найлу Патерностеру разрешили вернуться в дом, хотя к его глубокому недовольству обнаружилось, что полисмены вынесли из дома почти все документы, и Найл понятия не имел, когда ему вернут ноутбук. Теперь он сидел на кухне, попивая кофе с почти скисшим молоком и просматривая «Аргус», в поисках упоминаний о загадочном исчезновении его жены. Но, похоже, эта новость осталась в прошлом. Целую полосу посвятили Фэтбою Слиму и его бесплатному субботнему концерту на набережной. Передовицу отвели под историю о жутком убийстве. В мусорном ящике на колесиках обнаружили расчлененный труп. В следующей статье говорилось о суперизвестной блогерше Зоэле, а дальше о семье, озабоченной исчезновением 84-летнего отца жены. У старика была деменция, и его не видели 4 дня. Она или Иден ни слова. Если жива, то где она, черт побери, что за игры? И что куда важнее, зачем они нужны? Она попала в беду? Затем ему в голову взбрела совсем безумная мысль. Найлу вспомнился фильм Хичкока «Психо». Они с Иден обожали это кино и смотрели его несколько раз. Джанет Ли сбежала, растратив деньги, но в итоге остановилась в мотеле Бейтсов, где ее убил Норман Бейтс. Ирония судьбы. Не могло ли с Иден произойти нечто подобное? Бред какой-то, но... Проклятие, остальные предположения не лучшие. Если она где-то заночевала, как случалось после семейных ссор, это одно. Но столько дней кряду — это совсем другое. Может, Иден узнала про них с Ребеккой? Но если так, она не стала бы исчезать. Просто закатила бы сцену. Или Иден заранее все подготовила, вынашивая подлые мысли о мести. Ведь, по словам полиции, ясно, что его, Найла, хотят подставить. Через 6 часов ему предстояло взять такси Марка Таквелла и заступить на долгую смену. Сперва забрать в Гэтвике пару, прилетевшую с Тенерифе, и отвезти их домой в предместье Сент-Леонардс. Далее ехать в аэропорт Хитроу за мистером и миссис О'Коннор, прилетающими из Мюнхена, их тоже домой, в Танбридж-Уэллс. Затем Найл вернется в Брайтон, где проведет остаток ночи, подбирая гуляк, предпочитающих по выходным тратить заработок на выпивку и наркотики, и надеясь, что никто из них не заблюет салон и не сбежит, не заплатив. А завтра муженек Ребекки уедет во Францию в отпуск поиграть в гольф, и на целую неделю Найл займет его место. Вот это жизнь. Его размышление прервал звонок по WhatsApp. Найл глянул на экран телефона. Ребекка. «Привет, красотка», — ответил он. «Как раз о тебе вспоминал. Жду не дождусь завтрашнего дня. Я уже сказал Марке, что на следующей неделе за руль такси не сяду. Объяснил, что надо быть дома и ждать, не объявится ли, ну ты понимаешь». «Меня вызывали в полицию на допрос», — каким-то странным тоном сказала Ребекка. «По-моему, они что-то подозревают». «Подозревают что?» «Эй, голову-то включи. Иден пропала. Нас с тобой видели у Девилс Дайк. Представь, что ты коп. Какие возникают подозрения?» «Ну да, я понимаю, как все выглядит. Но я, в конце концов, не причинил никому вреда, и ты тоже. Или ты что-то недоговариваешь?» «Теперь ты думаешь, что я убила Иден? Вот спасибо. Конечно, я так не думаю, красавица моя». После короткой паузы Найл добавил. «Я люблю тебя». Молчание. «А ты? Ты меня любишь?» «Это не телефонный разговор. Если за нами следят, вдруг еще и мобильники прослушивают. Это вряд ли. К тому же звонки по WhatsApp зашифрованы. Копы не смогут нас подслушать». «Да ну! Как же они нашли нас у долины?» «Наверное, по другим данным с телефонов. За нами следят?» «Понятия не имею. Но в интернете пишут, что полиция имеет право на прослушку, только в том случае, если под угрозой человеческая жизнь». «По-твоему, они думают, что жизни Иден ничто не грозит?» Нет, они считают, что Иден мертва. На этом предположении строились все допросы после того, как меня арестовали. Я же говорил, они думают, что это я ее убил. Даже если так, давай-ка поосторожнее с телефонными разговорами. «Черт возьми, я люблю тебя!» — выпалил Найл. «И хочу тебя!» «Ты что, не расслышал моих слов?» — спросила после долгой паузы Ребекка. «Ну да, извини. До завтра». Сухо попрощалась она и завершила звонок.